разве дошло бы до этого? «Винить цензоров незачем», — заметил один из друзей Дзяджена. «Мы слышали, что все это дело разгорелось из-за ваших слуг, которые связались с какими-то негодяями и своей болтовней помогли им распространять слухи. Цензор, не имея доказательств, ни о чем не стал бы докладывать государю. Он сделал это, лишь получив показания ваших слуг. Но как слуги могли настолько бесчестно поступить по отношению к вам? Ведь вы хорошо с ними обращаетесь». «Всех этих негодяев только зря кормят», — сказал кто-то. «Здесь все свои, я осмелюсь сказать. Когда вы были на должности в провинции, я не поручился бы, что вы бескорыстны. Настолько дурная молва о вас ходила. А виной всему ваши слуги. Вам следовало бы их остерегаться. Сейчас вашу семью не тронули, но если у государя еще раз возникнет подозрение, дело может кончиться плохо». «Какая же обо мне ходила молва?» — спросил взволнованный Дзяджен. «Точных сведений мы не имели», — отвечали друзья, «но толковали, что когда вы были начальником по сбору хлебного налога, вы заставляли подчиненных вымогать деньги у населения». «Могу поклясться самим небом, что у меня и мысли подобной не было», — вскричал Дзяджен. «Это все мои слуги безобразничали, и из-за них получился скандал, а отвечать приходится мне». «Сейчас бояться нечего», — возразили ему. «Лучше проверьте своих управляющих и слуг. И если среди них окажутся такие, которые творят беззаконие, накажите их». Дзяджен в знак согласия кивнул головой. Тут вошел привратник со словами. «Прибыл человек от господина Суня. Господин Сунь сам не мог приехать. Он говорит, что старший господин Дзяше должен ему деньги и требует, чтобы вы заплатили долг». «Ладно, знаю», — ответил Дзяджен, которого это требование еще больше расстроило. «Мы давно слышали, что ваш зять Сунь Шао Цзу негодяй», — заметили друзья Дзяджена. «Оказывается, он действительно такой. Когда у его тестя конфисковали имущество, он не только не приехал его навестить и посочувствовать, но еще осмелился требовать деньги. Право же, это возмутительно». «Что о нем говорить?» — с горечью произнес Дзяджен. «Мой старший брат сам виноват, что выдал свою дочь за него замуж. Племянница достаточно от него терпит, но ему все мало. Теперь он и на меня зубы точит». В это время вошел Сюике и сообщил Дзяджену. «Я только что узнал, что начальник приказа парчевых одежд Джао Цюань во что бы то ни стало хочет действовать в соответствии с докладом цензора. И я боюсь, что господину Дзяше и господину Дзядженю придется плохо». «Господин Дзяджен, придется вам поехать попросить Вана, чтобы он уломал этого Джао», — посоветовали друзья. «Иначе ваши семьи будут окончательно разорены». Дзяджен поблагодарил за совет, и после этого все друзья удалились. Когда наступили сумерки, Дзяджен справился о здоровье матушки Дзя и, убедившись, что ей лучше, вернулся к себе. Он был возмущен поведением Дзяляня и его жены, которые, ни с чем не считаясь, занимались ростовщичеством, в результате чего пострадала вся семья. Но так как Фэнзе была опасно больна, да и ей было тяжело от того, что все имущество растащили, Дзяджен счел неудобным объясняться с нею и постарался подавить свое возмущение. За всю ночь не произошло ничего достойного упоминания.